Великого Господина и Отца нашего Алексия, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин, богохранимую страну нашу, православный народ и я, вас и всех, где предстоящих и молящихся, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.